девушка. Я не знаю, где твой рубильник. Лисичка падала, разтряси нам пол. Лисичка падала, разтряси нам пол. Найди в твоей душе сострадание лисичкиных слез.